До. Птицы умирали за 3 дня полета. Будь то сапсан, ворон, голубь или воробей, все они падали, не завершив последний взмах крыльями. На лету их мертвые тела менялись, и на земле были уже совсем не те птицы, что летели в небе. Как одна, все они становились маленькими, яркогрудыми малиновками. Земля из плодородного чернозема рассыхалась до серой легкой пыли. Деревья не могли удержаться за нее корнями и валились в пушистые невесомые облака сухого песка. Обессиленные, столетние стволы быстро иссыхали и превращались в труху. В небе не было видно ни солнца, ни луны. Серая хмарь клубилась сверху, на горизонте смешивалась с мертвой пылью и сухостоем, проникала в каждую божью тварь. В деревнях падала скотина, псы грызли хозяев, вороны клевали живым глаза. Кусты съедобных ягод превращались в волчьи, обрастали жесткими колючками яблони. Спелые плоды падали в невесомую серую пыль, обращаясь в склизкую, мокрую гниль. В мир пришли серые пустоши. Некроманты волновались. Такого давно не было, и, к счастью, еще долго не будет. Не может сама приходить в мир живых чаще, чем раз в 300 лет. Каждый из магов слышал ее зов, и, не смея противиться госпоже, они шли к ней на поклон. Старые и молодые, чернокожие гиганты и хлипкие, маленькие желторотые людишки. Они шли туда, откуда слышали ее, преодолевали горы и поля, реки и океаны, городские стены и бесконечные пустыни. Шли, чтобы соприкоснуться с пустошью и высказать свое почтение самой. В клубах серой пыли лежали птичьи трупики с яркими рыжими грудками. Некроманты, уже представшие перед своей госпожой, подбирали мертвых птиц и прижимали к себе, как самое дорогое сокровище. Крошечные малиновки, символ вечности и возрождения. В центре пустоши стоял трон из железа. Вместо подлокотников – черепа, вместо спинки – ряд костей. На троне сидела женщина в простой мантии. Ее кожа напоминала серую пыль, что была везде, а в глазах не было ни единого отблеска от слабого света. Ее черные волосы практически укрывали под собой младенца, что женщина держала на руках. Перед ней – простоволосый, склонялись и богато одетые некроманты, и самые бедные из послушников. Каждый дарил то, что было важнее всего – книги, золото, одежду, животных, рабов и даже собственных детей и любовников. Все дары распадались песком, не привлекая внимания самой. Пыль взметнулась крупными клубами. Некроманты, как один, преклонили колени. «Смотрите!» Женщина встала с трона и горделиво улыбнулась. Она высоко подняла ребенка, что держала на руках, чтобы каждый видел, вот он, ее потомок, ее кровь и плоть. Голос у нее был громким и звонким, как у совсем молодой девушки. «Мой сын вновь пришел на эту землю». Книга первая. Страж. Вернан. Ее муж сел на кровати, настороженно вглядываясь в окно. То, как резко погасли все фонари на улице, всегда было не к добру. В первый раз, во время замыкания, скончалась миссис Крокли из 6-го дома, во второй – припозднившийся автомобилист прокатился по группе подростков, а в третий наркоман пришил одну из путанок, что облюбовали угол между родной Тисовой улицей Магнолий. Так что со внезапно погасшими фонарями у Вернана была только одна ассоциация – неприятности. Кряхтя, ее муж встал с кровати, надел халат, подхватил фонарик и стационарную телефонную трубку. Чуть поколебавшись, все же вытащил ружье из-за шкафа. Она несколько раз дернула ниточку на торшере. Без результата. Проклятая лампочка никак не хотела загораться, а от лунного света толку было мало. Она специально выбирала хорошие, плотные шторы. «Никуда не выходи», — сказал ей Вернан. «Я к Дадли», — не согласилась она. Муж махнул рукой и ушел на первый этаж. Она перешла в детскую, где громко сопел ее сын. Опять насморк у ребенка. Наелся печенье, поросенок. Вернан быстро спустился по лестнице, стараясь не шуметь. Может, это просто замыкание, но береженого Бог бережет, как говорила его сестра. По ту сторону входной двери раздавались голоса. Кто-то посекундно сморкался так, что у Вернана уши закладывало. Мужчина аккуратно приблизился к окну и немного отодвинул занавески, досадливо поморщившись. Неизвестные успели уйти. Разом вспыхнули фонари. На улице никого не было, но Вернан, наученный горьким опытом, вышел на крыльцо. Морально он был готов увидеть пакет с горящим дерьмом или чей-нибудь труп прямо у себя на пороге. Вместо этого он увидел корзинку с ребенком. Когда растерянный Вернан поднялся в детскую, держа в руках тихий сопящий сверток и помятое обслюнявленное письмо, у нее замерло сердце. Вместо маленького ребенка, погодки своего сына, она видела преддверие катастрофы. Слишком уж малыш походил на родителей, Фамильное сходство было невозможно не заметить. Больше на отца, конечно, но и от матери, ее сестры, ребенок многое перенял. У нее была сестра, это правда, но про нее так давно не было ни слуху, ни письма, что она забыла об их родстве, заставила себя забыть. У Лили, ее сестры, был отвратительный характер и незабываемое обаяние. Родители, когда называли своих дочек, имена выбрали совершенно правильно. Тихая, мягкая, домашняя петуния и яркая, душная, прекрасная Лили. Необычная, незабываемая Лили. Вода в ее присутствии горела, растения чахли, ветер сметал фарфоровые тарелки с полок, и острые осколки могли неожиданно погнаться за кошкой, слишком громко и неожиданно та мяукнула за окном. Петуния до сих пор помнила ярко-алые оттенки злобы и страха на лицах своих любимых родителей. Теперь все сначала. Она прикрыла глаза, всего на секунду представляя, что нет никакого ребенка у мужа на руках. У нее, никакой сестры, в мире нет волшебства и опасных тварей с волшебными палочками. Все хорошо и просто. Письмо она потом выкинула, так и не распечатав. Ясно же, что просто так ребенка не подкинут. Вряд ли за ним вернутся. С маленьким Гарри Поттером, на вещах было вышито имя, дела обстояли почти так же плохо, как и с маленькой Лили Эванс. Каша на завтрак, которую он не любил, загоралась. Раздражающие ребенка ползунки исчезали, рвались или уменьшались. Громкий телевизор ломался, проводка перегорала. Дадли, ее сын, стал бояться сводного брата. Тот мог швыряться огнем, летать и больно-больно бить за громкие восклицания. Потом она чуть не потеряла родного ребенка. У Дадли резались зубки, он принялся капризничать, хныкать и плакать по любому поводу. Гарри решил, что его названный брат ведет себя слишком громко, и, недолго думая, залепил Дик Дикинсу рот огромным кляпом. Ребенок не мог есть и пить, да и дышал с трудом, а кляп вытянули только через несколько дней. Летающие игрушки перестали удивлять уже спустя пару месяцев. В комнатах появилось по огнетушителю. Хуже всего было с разбитыми стеклами и осколками посуды. Каждый раз после очередной истерики малолетнего монстра Петунии Вернону приходилось подметать пол, стараясь не пропустить ни одного осколка. Пылесоса монстр боялся. Ребенок был опасен. Не только для Дадли, Петунии и Вернона, не только для случайно забредших на Тисовую улицу животных, но и для себя самого. Нанесенные волшебством раны долго не заживали. Однажды Гарри игрался с маленьким огненным шариком, видимо, ему нравились разноцветные переливы необычного пламени, и, не придумав ничего лучше, захотел обнять огонек. Детский комбинезончик вспыхнул в мгновение ока, а дикий вопль был слышен, кажется, даже на улице Магнолий. К счастью, Петунии удалось погасить огонь, вылив на ребенка воду из вазы с цветами, но ожоги, пусть и слабые, сходили чрезвычайно медленно. Так появился страх перед огнем. Дикий, неконтролируемый, животный. При виде простой свечки Гарри закатывал истерику, от которой лопались окна и трескались стены. Чуть легче становилось, когда летом ребенок стал возиться в саду. Он рвал цветы и листья целый день, задумчиво жевал незрелые бутоны и возвращался в дом грязный, но уставший до такой степени, что ни на какие скандалы ему энергии уже не хватало. Уловив суть, Петуния принялась загружать мальчика посильной для него работой. Прополкой сада, мытьем посуды, протиранием пыли и так далее. Накапливающаяся у невысыпающегося ребенка усталость мешала ему неадекватно реагировать и выпускать свое проклятое волшебство. Потом она сократила его порции. Если Поттер много ел, то у него было много сил. А много сил – это очередные проявления ненавистной магии, разрушение и опасность для здоровья. Петунии было жаль маленького Поттера, ведь ни она, ни Вернон понятия не имели, как стоит воспитывать детей волшебников. По правде говоря, единственная встреча ее мужа с магиками была просто отвратительной. Этот пройдоха Джеймс Поттер пришел к ним на свадьбу, отколол пару идиотских магических шуточек и, подправив память гостям, убрался во свояси. Точнее говоря, его утащила бледная и постоянно извиняющаяся Лили. Сестру Петуния, конечно, простила, однако желания поддерживать отношения с ненормальными колдунами больше не было ни у нее, ни у ее мужа. А потом появился Дадли, и супругам вообще стало не до всей этой мистики. Мальчишка Поттер плохо спал. Петуния могла просидеть рядом с ним всю ночь, держа маленькую потную ладошку и проверяя, нет ли температуры. Гарри ворочался с боку на бок, жмурил слезящиеся глаза, дышал тяжело и часто, будто бы во сне ему приходилось от кого-то убегать. У малыша были явные проблемы с психикой. К несчастью, Это было ясно с самого начала. Маленький Гарри боялся громких звуков, резких движений и обращенных на него взглядов. Петунья думала, что это из-за явно магической раны на лбу. Та воспалялась и раскрывалась, чем бы ее ни мазали. Странный зигзагообразный шрам не заживал долгое время и жутко кровоточил, стоило только ребенку разволноваться. Когда маленький Гарри залез в чулан после того, как уронил кастрюлю, грохот был жутким, Петунья почти не удивилась. Зато потом облегченно выдохнула. Поттер открыл для себя тесноту и спокойную темноту чулана и перестал быть таким нервным. Спать наверху, во второй детской, он отказывался. Вернону пришлось перетащить кровать вниз, а потом черные вихры неожиданно стали темно-красными. В тот день Петунья обнаружила своего мужа на кухне. Вернон пытался напиться валерьянкой, которая совершенно его не успокаивала. Мистер Дурсли много и несвязно говорил о том, что он сорвался и отходил ребенка ремнем, о том, что мальчишка пообещал его за это убить. Как он, обычный мужчина, черт бы вас всех побрал, устал от вечного страха перед мелким паршивцем, от страха за свою семью, говорил Вернон много, слезно умолял Петунью избавиться от щенка. Миссис Дурси только головой качала. Ну куда она его денет? Мальчик, в конце концов, был сыном ее вроде бы погибшей сестры. Поттер таскал домой мертвых животных. Впервые увидев побелевшие глаза какого-то дворового кота, Петунья едва не завизжала. Она ненавидела дохлятину, даже мясо практически не ела. А тут, свежий труп. Смерть сумасшедшей старухи Элсенди, к которой Поттер от чего-то проникся симпатией, казалось, еще больше расшатала нестабильную психику ребенка. Тот совсем перестал есть. Первое время Петунья пыталась уговорить его хоть что-то покушать, хоть немного попить, возможно, выйти из чулана. Она даже порывалась вызвать доктора, однако, подходя к телефону, постоянно забывала, кому же она должна позвонить. Ничего не выходило. Несмотря на то, что Поттер ничего не ел, он, казалось, почти не изменился. Только кожа потеряла свой загар, да глаза почему-то стали блестеть, как у мертвых зверушек, что мальчишка таскал в дом. В коридоре стоял смрад гниющего мяса, но Петунья боялась проверять, откуда же идет этот мерзкий запах. Вернон ничего не спрашивал, даже не замечал этой вони. Петунья делала вид, что все в порядке. В какой-то день племянник не проснулся. Его грудь мелко вздымалась, хотя Петунье казалось, что он совсем не дышит, и она, впервые точно осознавая, что ничего не забудет, кинулась к телефону. Приехавшие медики забрали ребенка в больницу, а через день ей позвонил врач и приятным голосом предложил приехать. Вероятность того, что ребенок проснется, равна той, что он умрет, вместо приветствия произнес он, доброжелательно улыбаясь. От этой улыбки Петунье стало плохо, но воды она просить не стала. За ребенком необходим уход, вы сами это понимаете. Вот список лекарств, вот то, что необходимо будет делать. Увидев настоящий ужас в глазах женщины при виде пачки листов, врач подался вперед и вежливо, прохладно улыбнулся. Впрочем, он же не родной, верно? Неверно, подумала Петунья, с отчаянием смотря на беловолосого доктора. Родной. Глаза у мужчины были блеклыми, точно у столетнего старика, но в них плескалась уверенность, граничащая с самонадеянностью и безумием. Вновь посмотрев на стопку рекомендаций, Петунья не была уверена, что сможет вспомнить, как этот ужасный врач выглядит. Неверно, но с появлением Поттера все в жизни Петуньи пошло наперекосяк. Отношения с мужем сильно охладели, приглядывать за Дадли нормально она уже не могла, дом буквально раскалывался на части, а глаза болели от слез. Поэтому Петунья, почти не глядя на странного врача, решительно произнесла: «Я хочу написать отказ от ребенка». Глава 1. Примечание к части. Аллаха, друзья, если вы только начинаете читать этот фанифик, то можете смело листать дальше. Обращение, в основном, для тех, кто ждет продолжения сердца очень-очень давно. Первое, с чего я хочу начать. Прошу прощения за простаивание работы, за затянутые небольшие проды и за низкое качество текста. Все это обещаю исправить. Второе, я переписываю историю. Да, заново. Сначала сохраняются небольшие кусочки или главы, которые мне нравятся, но даже их я редактирую, чтобы они не выбивались из основного стиля повествования. Также переделываю способ изложения истории, чтобы она раскрывалась, как бутон. Надеюсь, вам это понравится. В свое оправдание по задержкам могу сказать лишь то, что у меня не было стержня работы. Теперь он есть. Я знаю, куда вести текст и что с ним делать, какое у истории начало, середина и конец, а значит, ее осталось только рассказать. Этим я и займусь. Третье. Я вас всех люблю, и с комментариями, и с донатом, и без всего этого только не забывайте жмакать на жду продолжение, это необходимый минимум. Четвертое. Публичная бета, наше все. Выделяйте ошибки, стилистику и повторы слов в соседних предложениях тоже можно, только пишите свой вариант исправления, хотя бы кратко, запятая запятая, точка точек и так далее. Если есть логические несостыковки, то пишите о них в ПБ или в комментариях, на личку тоже можно. Пожалуй, все. Приятного чтения, друзья, надеюсь, вам понравится. Аллаха. Была в Хогвартсе одна забавная, но раздражающая преподавателей традиция. Отправлять за маглорожденными первокурсниками незанятых учителей. Под раздачу попали все, у кого не было работы или неотложных дел. Иммунитетом обладали только вечно пьяная прорицательница и деканы. Кроме МакГонагалл, конечно, но та сама любила ходить по домам и смотреть на быт простецов. Иногда МакГонагалл, само собой, прилетала от нервных маглов, но пословица про любопытство кошки анимага пока не касалась. Ведьма успевала отстреливаться. В этом году почетная обязанность по введению маглорожденных в волшебный мир коснулась Септимы Вектор. Как преподаватель нумерологии, она не была занята подготовкой к учебному году. Природная лень не давала Септиме заняться серьезными изысканиями или написать хотя бы простую диссертацию. Директор об этом, конечно же, знал. Поэтому в один из летних вечеров, дело было в июле, он вызвал Септиму к себе в кабинет и сладким голосом предложил. «Лимонных долек, дорогая, диабет», — ответила Септима без доли дружелюбия. Она бы говорила мягче, на самом деле, но каждое ее появление в этом кабинете начиналось совершенно одинаково. Впрочем, Снейпу было не легче, там-то добрый дедушка Дамблдор отрывался по полной. «Жаль, жаль», — старик заживал одну из конфет. «Прекрасный вкус, у тебя же нет никаких особых планов на лето, насколько я помню». Планы были. Сегодня, к примеру, Септима собиралась валяться на диване, пить глинтвейн литрами, и ей все равно, что глинтвейн считается зимним напитком. Есть шоколад в прикуску с блокирующими зельями для диабетиков и читать что-нибудь вроде романа для тех, кому за 50. Не то, чтобы Альбус принял эти планы за что-то важное. Нет. Прекрасные новости. Старик отставил вазочку со сладостями и довольно потер руки. «Тогда ты, я полагаю, будешь не прочь прогуляться, вообще-то, против. Не люблю бессмысленных перемещений. Смысл-то есть, дорогая моя, смотри». Старик жестом магловского фокусника выудил из воздуха стопку писем и расположил их в ладони веером. Письма были Септиме знакомы. «Приглашение в Хогвартс узнает каждый, кто учился в этой школе магии и чародейства. Желтоватый сухой пергамент, изумрудные чернила и тяжелая сургучная печать, которая немного крошится на разломе». Септима до сих пор хранила свое первое пригласительное письмо, как и многие другие маги. Письма в руках директора были совершенно одинаковыми, с изнанки их оказалось невозможно различить одно от другого. Но, в любом случае, это были приглашения для дошкольников. А это уже не радовало Септиму. Она не слишком жаловала детей, хотя и работала в школе. С должностью женщине, правда, повезло. Читать лекции она начинала маленьким магом не с первого курса, а с третьего. В 13-14 лет все-таки люди более разумные, чем в 10 или 11. А тут надо будет объяснять ребенку, что существует все волшебное. И магия, и единороги, и Мерлин. Нет, единороги не розовые и не слишком добрые, а вполне опасные существа. Нет, единороги не летают, и грива у них не из радуги. Нет, единороги. Просчитываешь варианты, дорогая, улыбнулся в бороду директор. Септима вздохнула и взяла первое попавшееся письмо, перевернула, прочитала адрес и протяжно застонала. Что-то не так, забеспокоился директор. Женщина только рукой махнула. Приют Святого Стилиана, третий этаж, комната единорогов. Единорогов, не волнуйся, по-своему растолковал стон женщины Альбус. Если тебя это успокоит, то могу сказать, что все 10 писем были отправлены ребенку с фамилией Эванс, но вернулись назад. Совы просто не понимают, куда им надо лететь. Такое иногда бывало, если у ребенка оказывалась сильная предрасположенность к определенному виду магии, так что Септима даже не удивилась. Адрес-то все равно был, так что ребенок-маг не потеряется в любом случае. Не это, потерла переносицу Вектор. Комната единорогов. Альбус загадочно улыбнулся, пододвинул к себе сладости и склонил голову к тарелке, полной лимонных долек. Его очки волшебно блеснули. Так замечательно, что у детей есть вера в магию, не правда ли, дорогая? Когда ты отправишься, сегодня или завтра? Септима одним движением палочки вызвала Тимпус и досадливо скривилась. Директор как раз оторвал ее от запланированного субботнего отдыха, еще даже полдень не наступил. Ждать воскресенья не было никакого смысла, она только накрутит себя и придет к детишкам на взводе. «Я пойду сейчас», — решила Вектор. «Быстрее разберусь, быстрее освобожусь. В этом деле лучше не спешить, разве не так?» — улыбнулся Дамблдор. «Но, в любом случае, не смею задерживать. Мой камин всегда открыт». Септима ответила на сахарную улыбку директора кислым недовольством. Как же она не любила все эти перемещения, слов нет. От поездок на ночном рыцаре у нее начиналась изжога, от перемещения порталами и каминами, тошнота и мигрень. А аппарировать Вектор просто не умела, за все свои годы так и не получила лицензию. Нет, она-то как-то пыталась при расщепе, она потеряла изрядную часть волос и около литра крови. Хорошо еще, конечности остались на месте. Септима набрала полную горсть летучего пороха и мысленно составила маршрут. Около приюта не было ни одного работающего камина, ближайший располагался в Лондоне, в дырявом котле. Так что туда, а потом рыцарем. Время перемещения, не более получаса, зато букет последствий, на целый медицинский анамнез. «Счастливой дороги», напутствовал Альбус. Прощаться она, по давно устоявшейся привычке, не стала. Дырявый котел был, как обычно, мрачным и захламленным. Мимо неприятных, скользких личностей Септима прошла, задержав дыхание, слишком уж от завсегдатаев несло перегаром, а она только недавно позавтракала. Не хотелось бы расставаться с потрясающим омлетом. Ночной рыцарь явился по взмаху палочки и доставил до приюта в считанные минуты. Здание было симпатичным, недавно покрашенные стены радовали белизной и аккуратной кладкой. Да и расположен приют оказался очень удачно. На самой окраине небольшого городка, недалеко от чистенькой, ухоженной речки. Раздолье для магов, потому что рядом практически не было простецов и их назойливого внимания. Ну, если не считать детишек и работников приюта. С завтраком Септима все-таки рассталась. Славься тот маг, что придумал Иваниска, иначе пришлось бы испортить приютский газон. Септима дала себе немного времени на то, чтобы прийти в себя. Она восстановила дыхание, выпила воды агуаменти и трансфигурация, чтобы получить стаканчик, с осторожностью прошлась по гравийной дорожке. Идти дальше решилась только в тот момент, когда голова перестала кружиться, а ноги – подкашиваться. На мантию легла сетка легких, кружевных чар, мгла отталкивающие, дизеллюминационные, очищающие, на всякий случай, гламур и приглушение звуков. В само здание приюта благодаря этим мерам удалось пройти с легкостью, хотя Септима чувствовала себя то ли воровкой, то ли зловредной фири. Вот МакГонагалл, к примеру, всегда стучалась в двери и называлась официальным представителем от элитной школы пансиона. У нее даже специальная бумажка была, вроде документационного доказательства. У Вектор, естественно, ничего такого не было, только волшебная палочка, которой она не боялась воспользоваться. Септима заколдовала первую попавшуюся воспитательницу, излишне молодую и напомаженную, на взгляд Вектор, не пожалев сил на конфудус. Глаза девицы остекленели, маленький рот приоткрылся, выставляя на показ мелкие белые зубки. «Где сейчас мальчик Эванс?» – спросила Септима. «Ему 11. В своей комнате. Проводи меня к нему. Я представитель от элитной школы пансиона. Расскажи об Эвансе, только коротко». Девушка кивнула и слабенько улыбнулась. Конфудус качественно глушил сильные эмоции. «Вы, наверное, не просто к Эвансу, а к Эвансам, верно? Наверняка, раз старшенького зачислили в вашу школу, то и младшую тоже. Они же оба такие хорошенькие, а вырастут настоящими красавцами». Воспитательница, несмотря на обилие слов, быстро шла к комнате ребенка. Септима едва поспевала за мелкими, но частыми шагами. Младшенька это, ну прямо куколка. Да и старший ничего, только немного жуткий. Как в страшилках. Без сестры ни шагу не ступит, а уж от его глаз у меня мороз по коже. Слишком зеленые. Наверняка и в темноте светится. Мы тут думаем, что он вообще подменыш. Хотя это все, конечно, больше для смеха. Хотя он, по-моему, все-таки немного больной на голову. Аутист, вроде так говорил врач. Но сестру он свою и правда любит, как и она его. Директриса только боится, вы никому не говорите, только, Да, боится, что эта их привязанность друг к другу в будущем станет чем-то ненормальным. Ну, как в романах, понимаете, как в романах. Сплавить девицу оказалось намного сложнее, чем заколдовать, но Септима не поскупилась на повторный конфудус, и на третий, и на четвертый. В общем, воспитательницу взяло только с шестого. Тогда девушка глупо улыбнулась, села на диванчик в коридоре и просто уснула, будто голема отключили от подпитки. Перед табличкой с надписью «Комната единорогов» Септима простояла добрых 5 минут, уговаривая саму себя взяться за ручку. Буквы на деревяшке выводили с любовью, да и блесток не пожалели на украшение. Каждая литера переливалась, как пленка на Феликс Филицис. Дверь открыть все-таки пришлось. Сначала Септима толкнула ее от себя, ничего не произошло, затем аккуратно потянула к себе. Логично, конечно, маглы всегда все делали ради безопасности. А детям будет легче и быстрее выбежать из комнаты, если дверь не сопротивляется. Комната оказалась больше, чем Септима ожидала. Минимум мебели, нет занавесок на окнах и плафона у люстры. Бежевые стены, темный лакированный паркет на полу, едва прикрытый драным ковриком с примятым ворсом. По нему важно расхаживала крошечная птичка с рыжим оперением на грудке и вокруг маленького клюва. Пичуга старательно переставляла лапки, путалась в ворсе, но не взлетала и не начинала прыгать. Шла, преодолевая все препятствия, пока не запрыгнула на мальчишескую руку. Септима, завороженно следящая за походом птички, наконец обратила внимание и на лежащего на полу мальчика. Он действительно был красив, как фарфоровая статуэтка. Тут молодая воспитательница не солгала. Бледная кожа без единой родинки или веснушки, темные красные волосы и аккуратные, но густые брови, практически бордовые, удивительный цвет. Такие оттенки Септима видела всего один раз в жизни, в небольшом магическом поселении коренных скоттов, и тоже у ребенка-мага. Цвета радужки было не разобрать, ребенок лежал с закрытыми глазами. Острые ресницы и четко очерченные скулы, прямой нос и тонкие бледные губы, слишком острый подбородок, излишняя худоба и выступающие кости, скрытые под дешевой, но аккуратной одеждой. В такой бегали почти все приютские мальчишки, которых Септиме удалось увидеть. Птичка не остановилась на тонких пальцах и продолжила свое восхождение. Она с трудом переставляла ноги и пыталась зацепиться за нити темных вен на руке мальчика маленькими коготками. Не выходила. Тогда птица взмахивала крыльями, чтобы сохранить равновесие. Дойдя до локтевого сгиба, птичка легко перепорхнула на руку другого ребенка, девочки. Это Септиму удивило до глубины души. «Разве девочек и мальчиков селит вместе?» – спросила ведьма. «Ну, мы же брат и сестра», – ответила девочка. На вид она была простушкой. Лисьи рыжие волосы, усыпанное веснушками лицо, широкая переносица, полные губы, округлый подбородок. Глаза у девочки были болотными, зелено-желтыми. Неприятный цвет, волосы рыжие, ближе к меди по оттенку, совсем не похожие на красные пряди мальчика. К тому же, вьются, тогда как у Эванса волосы идеально прямые, будто только что из-под заклинания. Девочка наблюдала за птичкой, ее совершенно не интересовала Септима. На коленях этой маленькой лисы лежала раскраска, на кровати возле ног было много карандашей, так много, что хватило бы нарисовать 100 графиков на одной координатной плоскости, не повторяя цвета ни разу. Септима прокашлялась и незаметно вытерла вспотевшие руки о мантию. Было неуютно, да еще и палочка нервно подрагивала. Кедр Вектор попался нервный до темного волшебства, но идеальный для природных или нейтральных чар. Но какое еще темное волшебство в комнате приюта? Девочка подняла на женщину глаза. Радужка напоминала грязное болото, тягучее, жадное, засасывающее. В такие глаза совершенно не хотелось смотреть, так что Септима быстро отвела взгляд, уставилась на переносицу лисы. «Вы из социальной службы?» – спросила девочка. «Я. Знаете, что толстый Майк врет, никаких кошек мы с братом не убивали. Они уже были мертвыми, мы просто их подобрали». «Кошки?» – переспросила Септима. «Да. Я, когда вырасту, стану таксидермистом или патологоанатомом. Поэтому надо тренироваться уже сейчас, на кошках. Иногда попадаются собаки или птицы». А еще один раз мы смогли найти тушку крота, но он уже был совсем поеденный, и... «Стой, стой, прелестное создание!» — подняла руки Септима. «Давай сначала. Как тебя зовут?» «Лили Мари Эванс», — тотчас отозвалась девочка. «Люблю брата, птиц, рисовать, цветные карандаши. А, и, если вы не из социальных, то знайте, я никуда без брата не пойду, и он без меня тоже. Так что усыновлять только вдвоем сразу. Я не усыновлять. Девочка согнала с себя птицу и начала собирать карандаши. Для них у нее было несколько глубоких жестяных банок. В таких на Рождество дарили печенье лет 40 назад. Брат лисицы не пошевелился, даже не открыл глаза, хотя явно не спал. Это было видно по излишне глубокому, размеренному дыханию. Септима грешным делом подумала, что у мальчика и правда не все в порядке с головой. На памяти Вектор ни один ребенок не мог столько времени пролежать совершенно без движения, не реагируя ни на звуки, ни на птичьи когти. А, мгновенно поскушнела Лили Мари Эванс, любящая цветные карандаши. Ну, ладно, а зачем тогда? Птичка на ее плече что-то чирикнула. Ой, знакомьтесь, это Малиновка. Мы никак не могли придумать ей с братиком имя, так что решили просто звать Малиновкой, потому что она, ну, Малиновка, понимаете? Птичка чирикнула еще раз. А, да, хорошо, Малиновка. Септима потерла ладони друг от друга. Я здесь для того, чтобы пригласить Эванс в школу-пансион. Только в письме, к сожалению, не указано, кого именно из Эванс я должна пригласить. Нет даже указания мистер или мисс. Это довольно просто, пожала плечами девочка. Кого бы вы ни пригласили, придется ехать второму. Я братика одного не отпущу, и сама одна не уеду. Ему без меня плохо становится. Дошло даже до того, перешла она на трагический шепот, что без меня его в больницу клали, но там стало еще хуже, пока я не прибежала. А как я за руку подержала, так ему и стало хорошо. А еще, сколько вам лет? Перебила Септима девочку. Брату 11, мне скоро будет 10, уже на днях, 30 июля. Ну так что, мы приняты в школу, верно? Нам собираться, в принципе, тут и собирать-то нечего. Куда мы идем? Никуда, Лили. Боюсь, что тебя в нашу школу пока не приняли, вздохнула женщина. Письмо всего одно, к тому же, тебе явно нет 11, а в Хогвартс принимают исключительно после 11-летия, так что письмо принадлежит твоему брату. Поедет он один? Нет, покачала головой девочка, глядя на Септиму, точно на душевно больную. Тогда не поедет никто. Лисица потеряла всякий интерес к визитерше и обратила все свое внимание на карандаши. Крошечная Малиновка порхала от брата к сестре, не зная, на кого же стоит усесться. Септима несколько раз окликнула Лили, но девочка словно не замечала женщину. Растерянная, Вектор перевела взгляд на Эванса и вздрогнула. Мальчик не изменил позы, однако его глаза были открыты. Нереально зеленая радужка навевала воспоминания об Аваде и, кажется, действительно подсвечивалась изнутри. Такое бывало с очень сильными магами. Эванс не шевелился, не моргал и, кажется, перестал даже дышать. От мертвого, равнодушного взгляда ребенка Септиму прошиб холодный пот. Волшебница скомканно попрощалась, ей никто не ответил, и, кажется, даже отпарировала из здания приюта. Септиму трясло непонятно от чего. Ноги вновь подкашивались, под ребрами заполошно стучало сердце, по вискам тек пот. Животный ужас едва удавалось обуздывать, и только благодаря верной кедровой палочке. Не зря Элливандер говорил, что такой инструмент всегда поддерживает своего хозяина, вне зависимости от ситуации. Переведя дыхание и вновь напившись наколдованной воды, Септима уселась на землю и вызвала Патронус. Серебристый скунс воинственно распушил хвост и подобрался поближе к ведьме. Альбусу Дамблдору, дрожащим шепотом начала наговаривать сообщение Септима. «Здесь что-то ненормальное, какие-то темные чары, воздействие на психику, сильное». Нужны авроры или невыразимцы, и, может, женщина оборвала себя на полуслове. Рваным движением палочки развеяла Патронуса, затем вызвала другого. В этот раз скунс был более благодушен, и с удовольствием выслушал новое сообщение. Альбусу Дамблдору, начало Септима ровным, спокойным голосом. Здесь два ребенка-мага, брат и сестра. Будет лучше, если они поступят в школу на один курс. На корпусе кедровой палочки велась глубокая сухая трещина. Глава 2. Лили довольно улыбалась, внимательно рассматривая волшебный косой переулок. Вот со взрослыми всегда так. Сначала они упираются всеми конечностями, говорят нет, ни за что и все в таком духе, а потом поступают так, как нужно детям. Всего-то и надо, что сделать глаза погрустнее, да уголки губ опустить. Это обычно работало с воспитательницами, но с магессой пришлось поступить чуть иначе. Лили давно заметила, что полное игнорирование от ребенка пугает или злит взрослых. Чаще злит, конечно, но попробовать-то стоило. В любом случае, отличный результат. Профессор Септима Вектор не стала злиться, а, напротив, сильно занервничала. Как итог, она переговорила с таинственным директором школы волшебства и получила ожидаемое разрешение на обучение для Лили. Учиться Лили очень-очень хотела, тем более, маги. Девочка заметила, с какой легкостью эта Септима Вектор обдурила приставал Умыган, самую назойливую из воспитателей. Лили хотела уметь так же, а то придумали Эванса, до одного, отправлять непонятно куда. Да он же без сестры не выживет, буквально. Косой переулок, волшебная улочка Лондона, впечатление на Лили не произвел. Слишком ярко, слишком шумно и бестолково, а еще, слишком людно. Ни сама Лили, ни Эванс не любили большие скопления людей, потому что старались избегать прикосновений. Лили просто не любила излишней тактильности, а Эванс, ну, там все было сложно. К тому же, входить в эту сказку предполагалось через грязный, пропахший кислятиной паб. Отличное место для 11-летних детей, ничего не скажешь. «Идем», — сказала Септима, прерывая размышления девочки. Профессор Вектор вела в волшебной школе что-то вроде математики, только с магическим уклоном. К счастью Лили, которая не особо любила цифры, предмет вводился по выбору и лишь с третьего курса. Можно будет обойтись без него и противных сложений и вычитаний. Сама профессор не слишком напоминала учителя сухой математики. У нее было подвижное лицо, живые черные глаза, прямые тяжелые темные волосы и красивые брови. Одежда, правда, подкачала. Какой-то невыразительный балахон, массивные неинтересные ботинки и остроконечная шляпа, как в сказках про злых колдуней. Но так, вроде, одевались все ведьмы. Косой переулок бурлил и клокотал. Летали совы и маленькие бумажные самолетики. Под ногами вились коты всех окрасов. Толкались люди. Улочка была не слишком широкой, около 3 или 4 метров, из-за чего создавалась настоящая толчая из магов. В такой потеряться, особенно ребенку, раз плюнуть. Профессор Вектор, судя по недовольному взгляду, это хорошо понимала. «Давайте руки», — сказала она. Лили безропотно протянула горячую ладошку, а вот Эванс, как и всегда, замешкался. Пришлось Лили боднуть его локтем, чтобы братец отмер. Но это ничего, он сегодня еще активный, ходит. Обычно-то все намного хуже, не дозовешься. Профессор Вектор двинулась вперед, рассекая толпу, как ледокол. Иногда с женщиной здоровались ученики и их родители, причем обращались к ней с уважением и радостью. Лили внимательно смотрела и запоминала. По общению человека с другими можно многое о нем узнать. Вот профессор, к примеру, была неплохой женщиной, это видно сразу. Может быть, она слишком увлекалась своим предметом, но для хорошего учителя это было простительно, как бы Лили не любила математику. С профессором хорошо общались, не стеснялись подходить и уточнять учебные вопросы, с ней не боялись заводить разговор в общем. Определенно, к такому человеку стоило присмотреться и показать себя с самой выгодной стороны. Лили рассчитывала на то, что в школе профессор не превратится в строгого учителя и поможет двум сироткам, если что. Пока профессор Вектор разговаривала с учениками и их родителями, Лили вовсю крутила головой, рассматривая переулок. Вокруг творилась магия, такая обыденная для волшебников, что дух захватывало. Взметались разноцветные искры, одни предметы превращались в другие, сумки и чемоданы уменьшались, увеличивались, летели и бежали за хозяевами на коротеньких наколдованных лапках. Лили только и успевала удивляться творящейся вакханалии. Действительно, одно дело читать и знать о волшебстве, а другое – видеть его своими глазами. Но особенно в этом хаосе выделялся уличный фокусник в шутовском наряде. Да он как будто из сказки сошел, в самом деле. Про принцесс, драконов и умных скоморохов. «Дети», — обратилась к Эвансам профессор Вектор, — «сходите, посмотрите на представление. Я сейчас подойду». Лили скептически осмотрела молодого мужчину, завладевшего вниманием профессора, и послушно направилась к уличному фокуснику. Опомнившись, Лили вернулась к сопровождающей, взяла брата за руку и потащила Эванса за собой. Иначе он бы так и остался стоять рядом с профессором. Уличные представления магов мало отличались от таких же умаглов. Разве что мелькали разноцветные искры и летали вокруг фокусника крошечные бабочки и птички. А так, все те же карты, голубки, много шума и разноцветного дыма. Сам иллюзионист был необычайно высок и худ. Казалось, он мог бы спрятаться за молоденьким деревцем. Его землянистое чумазое лицо создавало поразительный контраст с богатыми яркими одеждами, очень напоминающими шутовские. Лили подобные видела в историческом фильме. Разве что маг выглядел побогаче, чем актер. Фокусник улыбался, но улыбка была профессиональная. Такие оскалы Лили умела отличать с полувзгляда. Обычно так улыбались те, кто хотел усыновить Эванса или ее только ради пособий. Волосы у фокусника были длиннее, чем Лили привыкла видеть на мужчинах, и на кончиках завивались в симпатичные кудряшки. Но больше всего поразили девочку глаза, ярко-желтые, как луна в мультиках. Обычные вроде бы трюки с картами захватили все внимание девочки. Ее брат стоял рядом, безучастно следя за движением ловких пальцев фокусника. Его не трогали ни красота творящегося волшебства, ни общая атмосфера праздника вокруг, ни веселье взбудораженных детей. Яркие зеленые глаза смотрели на мир абсолютно равнодушно. «Люси, мы уходим», раздалось сбоку, и Лили повернула голову, на миг оторвавшись от фокусов. Какая-то пожилая дама, с опаской смотрящая на шута, уводила недовольную маленькую Люси подальше от мужчины. Лили только брови подняла. Выступление было просто великолепным. И что ей не понравилось? Грязное лицо фокусника. Или она просто против всякого веселья? «Ты с ума сошел, Джейкоб», уже с другой стороны услышала Лили. «Это же оборотень». Последнее слово стало спусковым крючком. Маги заволновались, принялись обеспокоенно переглядываться и внимательно рассматривать иллюзиониста. Убеждаясь в чем-то, они быстро подхватывали своих детей на руки и уходили, несмотря на недовольство ребятни. Около оборотня, спокойно продолжавшего играться с картами, остались Эванс, Лили и улыбающаяся беловолосая девочка. Блондиночка, к несчастью, тоже скоро ушла, перед этим бросив в котелок для подаяний все, что было у нее в карманах. Несколько конфет, четырехлистный клевер, какую-то ракушку и пару медных монеток. Закончив выступление, оборотень доброжелательно подмигнул детям и, подхватив котелок, хотел было уйти, как его остановил вопрос Лили. Почему они увели детей? Оборотень остановился, непонимающе моргнул желтыми глазами и снова нацепил на лицо вежливую улыбку. Оборотни здесь не любит. Не любит? Внезапно отреагировал Эванс. Лили тяжело вздохнула. Проблема любви всегда была на первом месте для равнодушного ко всему Эванса. Ей самой пришлось несколько лет доказывать, что она его любит, но, как ей казалось, брат все еще не мог в это поверить. А ведь он для нее стал решительно всем, и представить другую жизнь, где его бы не было, она уже давно не могла. Но нет, этот упертый мальчишка предпочитал лежать на полу, на ковре, на своей и ее кровати, но только не играть с Лили, чтобы почувствовать ее любовь. А она бы его и чай усадила пить с куклами, и машинки бы показала, и рисовала бы его своими самыми лучшими цветными карандашами и ручками на самой хорошей бумаге, которую она купила на деньги, честно заработанные мытьем машины, продажей печенья. Она на все была для него готова, даже умереть. Пояснять оборотень ничего не стал, только словно в извинении развел руки. Затем, улыбнувшись, он вытащил из котелка конфеты, те самые, что бросила беловолосая девочка. Фантики у них были на диво чудными, переливались всеми цветами радуги. Лили, кажется, когда-то уже видела такие конфеты. Только при попытке вспомнить хоть что-то о необычном фантике у нее начинала жутко болеть голова. «Если вас не любит, то почему вы все еще в Англии?» – спросил Эванс. Мужчина хмыкнул, подошел к мальчику и взъерошил его красные волосы. «Потому что еще совсем недавно у нас был тот, кто вел нас к хорошей жизни. Вот и продолжаем верить в хорошие. Идите, ваша сопровождающая уже заканчивает разговор». Лили обернулась, чтобы посмотреть на профессора. Действительно, Септима тепло прощалась с молодым человеком. Вот они в последний раз явно не по-дружески обнялись и разошлись в разные стороны. Профессор направилась к детям, а ее собеседник – в книжный магазин, расположенный неподалеку. Когда Лили повернулась обратно к оборотню, то оказалось, что фокусника уже нет. Он исчез, как до этого в его руках пропадали крапленые карты. «Ну как вам представление?» – спросила профессор. «На самом деле, такое нечасто удается увидеть. Маги не считают иллюзии и фокусы стоящим делом. Поэтому ими занимаются нелюбимые всеми оборотни?» – спросил Эванс. Это были первые слова, которые профессор от него услышала, так что Лили привычно увидела чужое удивление. Эванс действительно редко разговаривал, тем более с незнакомцами. «Нет, оборотни практически не практикуют магию», – ответила Вектор, справившись с собой. «Дело в том, что детей магов среди оборотней не принимают ни в одну из волшебных школ. В училище, насколько я помню, тоже что уж говорить про личное ученичество. И что с того? Магом, что, нельзя быть, если у тебя нет образования?» – удивилась Лили. «Нет, она и до этого знала, что бумажки в повседневной жизни очень важны, и ей нужно закончить не только школу, но и университет. Но разве магия зависит от того, учился ли ты или нет? Ведь ни она, ни Эванс до этого дня не видели ни одного взрослого мага, хотя при этом прекрасно колдовали. Ну, так, по мелочи. Магом можно, замялась профессор. Только при этом необученному магу запрещено иметь волшебную палочку, а за проявление волшебства светит тюрьма. Не Азкабан, конечно, а другое исправительное учреждение, вроде вашего приюта, только там работают. А в приюте нам говорили, что раньше дети тоже работали, завела руки за спину Лили. Вот у нас есть старая воспитательница, она постоянно говорит, что мы бездельники и тунеядцы, потому что не шьем рубашки. А еще, ладно, ладно, хватит разговоров, протянула Септима, вытирая вспотевшие ладони о мантию. Пора походить по магазинам. С чего бы вы хотели начать? Лили неторопливо развернула конфетку, засунула сладость в рот и убрала фантик в карман. У нас нет денег, заметил Эванс, все еще не вернувшийся в состояние блаженной апатии, тем более волшебных. Лили задумчиво раскусила конфету, шоколад был так себе, и посмотрела на брата. Деньги у них, говоря по-честному, были около 500 фунтов, полученные пусть не всегда честно, зато с большим трудом. И было странно и приятно, что Эванс решил сэкономить их общее имущество. Сильно его, видимо, вывел из себя разговор с оборотнем, раз в Эвансе проснулась бережливость. Сама Лили не собиралась выкладывать ни фунта. По крайней мере, так было до того момента, пока она не узнала, что без образования ее ждет тюрьма или волшебный приют. Но, в самом деле, пусть обучение оплачивают те, кто зовет двух сироток в свою школу. О том, что пока зовут только Эванса, Лили предпочитала не думать. О, точно, спохватилась Септима. Ну, тогда наш путь, определенно, начинается с Гринготтса. Это волшебный банк, принялась объяснять она идущим за ней детям, там работают гоблины, довольно жадные и умные создания. Никто не воюет и не считает деньги лучше гоблинов, уж поверьте мне. Кстати, что интересно, обманывать клиента у гоблинов считается даже не то что плохим тоном, нарушением закона, так что насчет этого даже не беспокойтесь. Другое дело, что гоблинов надо уметь заинтересовать, иначе они на вас будут обращать внимание не больше, чем на назойливого пикси. Септима взяла детей за руки, поскольку народу все еще было до неприличия много. Лили судорожно сжимала большую чуть влажную ладонь преподавателя, боясь потеряться в этом шуме и однообразии странных волшебных одежд, при этом успевая вертеть головой по сторонам и рассматривать различные цветные вывески. Это было единственным, что она могла разглядеть в толпе со своего не очень большого роста. Эванс, вновь погрузившийся в свою черную меланхолию, угрюмо шел за профессором, смотря исключительно себе под ноги. «Почему люди так не любят оборотней?» – спросила Лили. Септима вздохнула. «А почему маги боятся сильных волшебников? Людей всегда смущало то, что они или не понимают, или не могут задавить силой. Оборотни – темные существа, опасные, сильные, быстрые. Да и во время прошлой войны они отличились особенно один. Прошлой войны», – зацепилась за слово девочка. «Мировой? Нет-нет, я про магическую. У магов и простых людей разные войны», – удивилась Лили. «Можно и так сказать», – смешалась Септима. Объясняться ей, к облегчению профессора, не пришлось. Они как раз подошли к громоздкому белому зданию. Чем-то оно напомнило Лили американский Пентагон, девочка видела его по телевизору. Вообще, моменты, когда ей удавалось пробиться к показывающему картинки ящику и переключить дурацкие мультфильмы на что-то интересное, были достаточно редкими и происходили обычно по ночам. Как-то старая Грымза-воспитательница поймала ее за просмотром научной передачи про жуков в 11 часов вечера и запретила подходить к телевизору следующие несколько недель. Противная тетка, она потеряла несколько зубов. Лили, конечно, была в этом не виновата, просто дамочке стоило есть меньше крекеров. Вход сторожили два закованных в латы карлика с тяжелым оружием наперевес. Металл отражал солнечные лучи, и яркие блики на несколько секунд ослепили Лили. Проморгавшись, девочка успела заметить, как ухмыляющийся гоблин поворачивает лезвие своей секиры чуть правее. Теперь луч слепил ее брата. Эвансу, кстати, было все равно, он даже не моргнул, когда яркая полоска света легла на его лицо. Зеленые радужки при этом стали ненормально яркими, а гоблин подозрительно довольно ухмыльнулся. «Итак, перед вами единственный магический банк, Гринготтс. Главное, будьте с гоблинами вежливыми, Септима на миг задумалась, впрочем, и со всеми остальными тоже. Доброе слово и кошке приятно, как говорится. Кошке, да, чему-то своему ухмыльнулась женщина. Она провела детей сквозь большие распахнутые двери, украшенные позолотой. Один из охраны, тот, что игрался с бликами от металла, подмигнул детям, прежде чем снова стать страшным защитником банка. Едва Лили оказалась внутри, как у нее перехватило дыхание. Зал был прекрасен. Больше всего он напоминал девочке какой-нибудь бальный зал во дворце, на который она насмотрелась в исторических книжках с картинками. Огромные монолитные колонны подпирали купол потолка, украшенный мозаиками и росписями гоблинов в латах. Коротышки сражались с различными волшебными существами. Кентаврами, гарпиями, волшебниками, минотаврами и даже русалками, оказавшимися совсем не похожими на русалок из детских книжек. Водяные жители больше напоминали монстров, вышедших из детских кошмаров. Песчаная блестящая кожа, ряды острых зубов, маленькие черные глазки без белка или радужной оболочки, рваные края жабр под ребрами и сильные опасные хвосты с костяными шипами, служившими, как подумала Лили, отличной броней для жителей вод. Мозаичный пол был до того начищен, что Лили прекрасно видела собственное отражение, точно в разноцветном зеркале. Сразу видно, что убирались магией, ни человек, ни иное существо, по мнению Лили, не могли так чисто выдроить каждую маленькую детальку мозаики. В зале тут и там стояло множество высоких столов, за которыми сидели гоблины. Кто-то взвешивал драгоценные камни, другие писали в громоздких книгах, третьи общались с излучающими собственную важность волшебниками или, скаля острые зубы, посматривали на кривящих лица колдунов. Лили неприятно удивилась тому, как вели себя маги. Что же такое происходило у глупых чародеев в голове, если они позволяли себе вести себя подобным образом с теми, у кого хранятся их деньги? Это было крайне неразумно. Взрослые часто говорили, что с банкирами лучше дружить, полезнее для кошелька и хорошего настроения. Септима подвела детей к одной из стоек, за которой сидел не очень старый, но морщинистый гоблин с длинным крючковатым носом и кустистыми бровями над маленькими глазками. У него был очень широкий рот и из-под верхней губы выглядывало несколько начищенных до белизны клыков. «Добрый день», — мягко поздоровалась Септима с гоблином. «Мне нужно забрать деньги из сиротского фонда на одного ребенка-первокурсника». Гоблин накинул колючим взглядом детей, задержавшись на Эвансе. Септима тоже посмотрела на своих подопечных. Допустим, деньги она возьмет, но их хватит на одного ребенка, даже если экономить свыше допустимого. И что делать? Доплачивать из своего кармана? Не то, чтобы Септима была скрягой, да и деньги у нее были, но все же она не попечитель и не спонсор, чтобы этим заниматься. Хотя Дамблдор в ответном патронусе четко сказал, чтобы она отвела за покупками двоих детей и ни о чем не волновалась. Значит, она оденет девочку из своего кармана, а потом ей возместят убытки. Такое уже бывало, пусть и не с ней, а с другими сопровождающими. МакГонагалл, к примеру, раз в пару лет точно кого-то так одевает. И мне бы провожатого к моему сейфу, продолжила Септима. Второго ребенка не было в планах спонсоров. Бывает, совершенно незаинтересованно отозвался гоблин, утыкаясь длинным острым носом в большой грозбух. Ждите, ваш сопровождающий сейчас подойдет. Ждать пришлось совсем недолго, хотя Лили надеялась, что гоблины сработают не так оперативно. Ей очень хотелось подольше рассматривать груды волшебных драгоценных камней, причудливые значки на высоких столах, картины из мозаики. Маги и их скучные одежды отошли на задний план. Да и какие они маги, на самом деле? Напыщенные снобы, вроде тех мальчишек из хороших семей. Иногда эти дураки приходили в приют, чтобы с безопасного места потыкать в беспризорников пальцем. Лили таких мальчишек запоминала, а потом очень жестко била. А ее ударов даже приютские побаивались, что уж говорить про изнеженных домашних ребятишек. Гоблин, подошедший к Септиме, совсем не отличался на морду от других. Морщинистый, с черными глазами, длинным носом и вытянутыми пальцами на четырехпалой ладони. «Так-так-так, да это же наследница Вектор», — обрадовался гоблин женщине. «Как рад, как рад, редко вы нас посещаете. Я практически не выхожу из замка», — улыбнулась профессор явно знакомому гоблину. «Вот, сейчас по работе, провожаю детишек за покупками. Это отлично, что все-таки выбрались, наследница. Но я-то тут при чем? Решили совместить поход по магазинам и у детишек, и у себя? Не совсем, мне нужно снять деньги, чтобы обеспечить девочку вещами. Ее приезд не планировался попечителями, и средств не хватает. Лили быстро взглянула из-за завесы волос на профессора, затем на гоблина. Ну, без вещей она точно не останется, уже хорошо. Надо только будет потом уточнить, как за такую халяву расплатиться. Может, действительно будет сейчас легче потратить фунты, чем потом. У гоблина от услышанного редкие волосенки за ушами встали дыбом. Что за благотворительность, наследница Вектор? Высоким голосом спросил коротышка. Вы разве заделались в меценаты? Нет, но... Тогда почему вы должны обеспечивать сироту? К тому же, есть фонд. Фонд не рассчитан на еще одного ребенка, скрипуче отозвался со своей высокой стойки первый гоблин. У второго затрепетали уши. Было явно видно, что расставаться с деньгами, за которые он отвечал, ну, Лили это предположила, ведь банкиры часто отвечают за чужие деньги и получают с них прибыль, гоблину явно не хотелось. Вдруг взгляд у него стал елейным и таким довольным, что Лили почудилась, будто она увидела над лысой головой яркую лампочку. Ну, как в мультиках. Зачем тратить фонд, если у детей наверняка есть счета в банке? Произнес гоблин, поднимая палец. Гоблин за стойкой отчетливо хмыкнул, но возражать никак не стал. Септима непонимающе нахмурилась. И как это проверить? Спросила женщина. Есть ли у них счета или нет? Скряга-коротышка хотел было что-то сказать, но сдулся. Зато подал голос его соплеменник, лениво листающий свою огромную книгу. Стандартная проверка крови, 5 галеонов за человека мага и 3 за магика до квартирона. Увидев недовольство знакомого Вектор, первый гоблин добавил, а собрать ребенка в школу, от 50 до 100 галеонов только за первый курс. Да я из своего кармана за эту проверку заплачу, возмутился второй гоблин. Каждому счетную машинку в глазах скряги не заметил бы только слепой. Глава 3. Итоги проверки крови были весьма приятными. У Лили Эванса обнаружилось целых 2 сейфа, по одному каждому, с некоторым количеством денег. Их не хватило бы на самостоятельную жизнь, но вот собраться к школе теперь не было проблемой. А еще оставались те заветные 60 галлеонов, выделенных школьными спонсорами для Эванса. Лили плохо считала, но только если дело не касалось денег. Единожды выслушав разницу в стоимости кнатов, секлей и галлеонов и узнав текущий курс волшебных монет к фунту, она со скоростью новейшего компьютера принялась переводить цены в магазинах на более привычные суммы. И тут уже хотелось возмущаться, как громкая тетка в волшебной аптеке. 11 секлей за унцию драконьей печени, да они все с ума посходили. Хорошо еще, что первокурсникам эта самая драконья печень не требовалась. После посещения гоблинских подземелий Лили чувствовала себя плоховато. Сказался отвратительный вестибулярный аппарат и способ перемещения в банке. Вагонетки. Они ездили к сейфам клиентов на вагонетках, в которых рудокопы перевозят руду и камни. Да Лили подобные агрегаты только в мультфильмах видела. На предложение профессора Вектор посидеть в ближайшем кафе и выпить лимонада Лили ответила горячим согласием. Что-нибудь кислое точно вернуло бы ей хорошее настроение и убило бы тошноту. Пока она пила свою порцию чудо-напитка, стакан Эванса она опустошила сразу, как принесли, Септима обмахивалась салфеткой. Вот у Шукова точно были проблемы с вестибуляркой, так это у профессора. Ну, или она волнуется по другой причине. К примеру, из-за того, что у Лили оказался сейф, происхождение которого никто не объяснял. Там была стопка писем, немного денег, волшебная палочка. Лили она подошла идеально, и, в общем-то, все. Эвансу повезло чуть больше. Ему достался богатый сейф, когда-то принадлежавший Поттерам. Вот из-за него-то профессор Вектор и побледнела, как мел. И до сих пор, видимо, не пришла в себя. Лили допила вторую порцию лимонада и задумчиво посмотрела на брата. Эванс, как всегда, не проявлял особых эмоций, да и дышал, кажется, через раз. Заметив это, девочка под столом пнула брата. Эванс едва встряхнулся, но задышал ровнее. Сейф Поттеров, пробормотала Септима. Это же, Лили повернулась к профессору. На мгновение девочке показалось, что глаза у Вектор лишились всякого выражения. Но это было до того мимолетное ощущение, что Лили не придала ему никакого значения. Не люблю гоблинов, снова начала Септима. Вы как, проверки крови не испугались? Лили пожала плечами. Чего там бояться? Кольнули палец, домазнули кровью по страницам какой-то ветхой книжонки. У Эванса, правда, накладка вышла. Кровь никак не хотела капать. Лили-то знала, почему так, а вот гоблины переполошились. Потом-то все вышло совершенно волшебным образом, как и всегда, если дело касалось Эванса. Хотя капля крови даже не попала на страничку, на ней все равно появилась запись о сейфе Поттеров. Вектор удивилась и побледнела, гоблины довольно заухмылялись. Фамилия с чем-то у Лили ассоциировалась. Но, как и всегда, попытки вспомнить хоть что-то вызывали только тупую головную боль. Лили к ней настолько привыкла, что уже даже не пыталась вызвать воспоминания, если чувствовала приближающуюся мигрень. Нет, не испугались. Но вы же вроде говорили, что ко всем надо относиться с уважением, заметила Лили. То, что я их уважаю как банкиров, не значит, что они мне по душе. К тому же я ненавижу эти вагонетки. Мне тоже не понравилось, поддакнула Лили. Мы как-то были с приютскими в лунопарке. Разговор плавно перешел на магловские способы развлечения. Когда и Септима, и Лили вновь стали чувствовать себя нормально, а их головы перестали кружиться, профессор предложила. Пойдем, наконец, за покупками. Или вы голодны и нужно заказать что-нибудь кроме лимонада. То, что Эванс не сделал ни глотка, она как-то не заметила. Ну, Лили будто прислушалась к своему организму, а ее взгляд на мгновение потерял концентрацию. Нет, я думаю, нет, можно идти. О, а у магов есть цветные карандаши, ручки, чернила. Давайте первым делом пойдем в канцелярию. Эванс, как думаешь? Эванс только пожал плечами. Проигнорировать прямое обращение он не мог. Предложение Лили его абсолютно не удивило. Каждый в приюте знал о любви девочки ко всякой канцелярии вроде ручек, карандашей, блокнотиков и прочего. Конечно, идем. Где-то тут был неплохой магазинчик. Септима замолчала, когда Лили выскочила из-за столика и во всю прыть поскакала к одной из лавок. На вывеске был изображен свернутый свиток, так что было совершенно неясно, почему Лили решила, что именно там она найдет все, что нужно. Она всегда такая активная. Эванс, проигнорировав ее вопрос, встал из-за стола и пошел за сестрой. Септиме оставалось только покачать головой. У мальчика совершенно точно будут проблемы с другими детьми в школе. Вряд ли его примут в какую-нибудь компанию. Будет вообще хорошо, если над ним хотя бы не станут издеваться. Идеальным факультетом для Эванса был бы Хаффлпафф, но Септима прекрасно понимала, что брата и сестру надо обязательно рассматривать как одно целое, как Гензель и Гретель или Кая и Герду. А младшая Эванс, если судить по ее неутомимому характеру, общей доброжелательности и храбрости, граничащей с дуростью, в незнакомом месте спокойно убежала от сопровождающей, попадет на Гриффиндор. И Септима была бы абсолютно нелогичным человеком, если бы думала, что старший Эванс согласится покинуть свою сестренку. С другой стороны, иногда шляпа разделяла даже близнецов. Кто знает, что творится в сознании у древнего артефакта. Колокольчик на двери тихо звякнул, когда профессор вошла в темное помещение лавочки. Пахло свежим пергаментом и книжной пылью, а тишина нарушалась лишь приглушенной беседой Лили и продавца. Старик, содержащий лавочку, добродушно улыбался в ответ на вопросы Лили, отчего в уголках его глаз залегали глубокие морщины, точно на сухой потрескавшейся почве.